Глава 6. Сирена взревела настолько внезапно, что даже привыкшие к подобным побудкам в армии парни вскочили как ошпаренные. Ну и я вместе с ними. «Внимание! Подъем! Срочное построение перед казармой!» Надрывался под потолком динамик. «Внимание! Подъем! Срочное построение перед казармой! Внимание!» Чертова визжалка никак не умолкала. И мы одевались под ее пронзительное звучание с отвычки, тратя на сборы больше времени, чем обычно. Первым собрался Марк. На ходу забрасывая ранец за спину, он толкнул дверь комнаты, и грохот динамика внезапно смолк. «Блядь! Так он камерой оборудован!» «Хрен с ним!» Антон уже подталкивал Марка к проему. «Пошли! Посмотрим, что произошло!» А вдруг... Я на миг замер, глянул на парней. Вдруг... Наших обнаружили. Те могли устроить налет на лагерь. «Увидим. Пошли». Тянуть и вправду было нельзя. Мы косили под наемников и должны соблюдать правила игры. Сказано построение, значит, бегом туда. Остальное по ходу дела. Капрал Олмер уже ждал у входа. Когда он успел прибежать? Видимо, был поблизости или узнал о тревоге заранее. Бросил на нас внимательный взгляд, отметил наличие снаряжения и скомандовал. «За мной!» «Что происходит?» — спросил Марк. «Отправка на Меринаду перенесена на более ранний срок. Мы летим на космодром!» Мы сбились с шага и посмотрели друг на друга. «Отправка? Уже? Черт, как не вовремя! Мы-то думали, что успеем найти выход из положения. Или Серега с Толиком что-то придумают. А теперь все планы на побег идут к коту под хвост. Сейчас загрузят в Цуфагер, отвезут на космодром, а там, поминай, как звали. Из космоса не убежать». «Чё стали?» — рявкнул капрал. «Бегом! Наша машина последняя в ряду! Надо успеть!» Он заметил смятение на наших лицах и еще злее выкрикнул. «Облажались? Лететь расхотели? Поздно штаны щупать! Вы уже наемники! Так что хватит сопли распускать!» «Придержи язык, капрал!» — не выдержал Марк. Я тут же толкнул его в плечо и шагнул вперед, заслоняя мощную фигуру от обжигающего взгляда Олмера. «Уже идем». Капрал опешил не столько от слов, сколько от тона, каким они были произнесены. Одарив Марка уничижающим взглядом, он круто развернулся и побежал к Цуфагерам, что ровными рядами стояли на взлетной площадке. От соседней казармы туда же бежала третья рота. Строем, как и положено, впечатывая каблуки в бетон и позвякивая неплотно подогнанный в попыхах амуницией. Яркий свет прожекторов освещал площадку и плац, заставляя прикрывать глаза, чтобы не обжечь об искусственное светило. «Заткнись, Марк!» — прошипел я, чуть обернув голову. «Нам только проблем с субординацией не хватало. Лучше думай, что делать в полете. Может, сумеем захватить Цуфагер?» «Что толку? Здесь 20 машин плюс прикрытие в небе. Плюс КНИПы и эти... как их? Платформы. Именно. Как только они поймут, что Цуфагер захвачен, разнесут его в клочки». «Значит, на космодроме». «Посмотрим», — угрюмо буркнул Марк, сверля спину Олмера злым взглядом. «Дай ему волю, он капрала по бетону размажет». Больше никаких проверок не было. Роту загрузили в Цуфагеры, по секции в каждой, подождали, пока загрузят транспортные платформы, потом дали сигнал к взлету, и тяжелые машины начали медленно набирать высоту. Высоко в небе парили две пары самолетов. Прикрывали от возможного нападения. Хотя напасть здесь могли только аборигены со своими дульно-зарядными ружьями и копьями. Но правило есть правило. Олмер летел с нами. Сидел на противоположном ряду. Держал карабин на коленях и бросал на нас подозрительные взгляды. Ожидал попытки побега? Или просто следил? Но мы сидели смирно. Марк был прав. Захват Цуфагера ничего не даст. Надо ждать. А потом был космодром. Гигантская площадка, закованная в броню сверхпрочного бетона. Или не бетона? Огромная сигара транспорта. Нечто среднее между космической ракетой и самолетом. Разгонные ступени, сопла двигателей, скрытые под обшивкой силовые линии, генераторы. По периметру космодрома, насколько мы успели рассмотреть, позиции ЗРК. Решетки радаров, вышки охраны, камеры наблюдения, забор трехметровой высоты. Космодром — объект особой важности, охраняют его капитально. Разумеется, не только здесь. 2-3 кольца безопасности отстоят от него километров на 40-100. Загрузка в транспорт происходила организованно и четко, что выдавало немалый опыт подобных работ. Ни суеты, ни беготни. В необъятном чреве корабля исчезали цуфагеры, грузовые платформы, техника. Тонкой цепочкой проследовали наемники. Потом подошла наша очередь. «Третий уровень, 5-й сектор!» — скомандовал Олмер, выслушав приказ, повстроенный в шлем радиостанции. «Нам туда! Идти за мной цепочкой! Не отставать! По сторонам не глазеть, рты не разевать!» Проговаривая обычный в таких случаях текст, капрал обернулся и замолчал. Вид у нас был не такой уж и испуганный и растерянный. Ясно, на колени не упадем и молить богов о спасении не станем. И не остолбенеем. «Пошли!» Транспортный космический корабль, рассчитанный на полеты внутри Солнечной системы, имел двигательный отсек, рабочий отсек, гигантский грузовой отсек и пассажирский отсек. В рабочем размещалась команда корабля. Там были пилотажная рубка, технические помещения и комната отдыха. В грузовом отсеке, занимавшем половину корабля, перевозили, понятное дело, грузы. Пассажирский отсек представлял собой модифицированный вариант салона обычного самолета, только в несколько раз больше. Рассчитан на 620 человек, полнокровный батальон. Состоял из 6 секторов по 100 мест. Место — шикарное кресло-лежанка с системой страховочных ремней, специальной выемкой под голову, подачей воды и кислорода. Перед каждым креслом специальный ящик для вещей, 10 кресел в ряд, всего 10 рядов, 3 сектора слева и 3 справа. Впереди отдельно 20 мест для офицерского состава батальона. От остальных они отличаются только наличием внутрикорабельной связи и экранов компьютеров. Сейчас, когда вместо батальона перевозили роту, часть кресел сняли, их место заняли контейнеры с имуществом. «Падайте!» — махнул рукой капрал на ряд кресел. «На выбор любое! Перед полетом вас проинструктируют, но скажу сразу, при старте сидеть на месте, ремни не отстегивать, голову не поднимать и не болтать. Туалет позади, но в него ходить только с разрешения командира». «То есть вы с нами не летите?» — задал вопрос Антон. Олмер смерил нас своим пронзительным взглядом и, чуть помедлив, покачал головой. «Мне опять обучают таких же оборванцев, как и вы. Новый набор. Вы же переходите под командование сержанта Блантека. Будете в его секции. Все, садитесь. Вещи уберите в ящик». Марк скинул ранец с плеча, поставил карабин на кресло, глянул по сторонам и проговорил. «Да, не густо. Я-то рассчитывал увидеть нечто». Олмер, еще стоявший рядом с нами и наблюдавший за посадкой одного из взводов, вздрогнул и перевел взгляд на Марка. «То есть, что значит рассчитывал?» Антон незаметно показал Марку кулак, распустил язык, мать. Тот крякнул с досады, развел руками. «Я в смысле, что на занятиях говорили о таком, таком...» Он поднял руки и изобразил нечто шарообразное. Олмер прикусил губу, глядя на него, потом махнул рукой и пошел к выходу. «Сдурел?» — прошипел я Марку. «Ляпни еще, чтоб привык летать не менее комфортно». «Пардон», — серьезно отозвался Марк. «Не сообразил. Я о другом думал». «О чем?» «Сможем ли мы захватить этот кораблик?» «Зачем?» «А как ты линять отсюда собираешься?» Задал встречный вопрос Марк. «Он ведь обратно пойдет? Вот тогда его и можно прихватить». Антон первым убрал вещи и занял место. Похлопав руками по подлокотникам, поднял голову. «На таком корабле команда человек 20. Они знают все ходы и выходы, все отсеки, все технические ниши. Мы просто не уследим за ними». «И не надо. Захватим капитанскую рубку и все». «Здесь нет рубок». «А что есть?» Антон пожал плечами. «Хрен его знает». «Кончай трёп», — сказал я, глядя, как неподалеку в соседнем секторе занимают места наемники под командой сержантов и капралов. «Потом поговорим». «Не то нас опять услышат. Рано что-то предпринимать. У нас слишком мало информации». «Интересно, парни отметили наше исчезновение?» — буркнул Антон. «Думаю, да. Если следовать логике... Они должны трясти лагерь в поисках сведений о нас». «Если следовать», — хмыкнул Марк, падая в кресло. Если ей следовать, нам вообще надо было дома сидеть и не лезть в это дерьмо. Через минуту к нам подошел среднего роста плечистый мужчина лет 30 с двумя поперечными полосами на погоне. Загорелое до черноты лицо, небольшие усики, сильно выпирающая нижняя челюсть. Куртка на выпуск, рукава закатаны до локтей, на левой груди ряд наградных планок. Форменная кепка аккуратно сложена и застегнута под правый погон. Судя по отсутствию бронежилета, разгрузки, накладок и оружия, он прибыл не из лагеря, а откуда-то еще. А свой багаж успел упаковать раньше. «Рядовые Шевалган, Торперкан!» — осведомился он. Голос спокойный, уверенный, с повелительными нотками. Полностью соответствует внешнему виду. «Да, господин сержант», — ответил я, делая вид, что встаю. Парни тоже изобразили приветствие, но сержант махнул рукой. «Сидите. Я сержант Бланток. Командир 3-й секции 3-го взвода 3-й пехотной роты наемников. Вся рота переходит в непосредственное подчинение сводному пехотному батальону, что недавно высадился на Меринаде». Взгляд Бланток тоже спокойный. Вообще видно, что мужик несуетливый, уверенный, немногословный. Настоящий сержант-профи. За плечами наверняка не одна компания. Количество наград 5, если не ошибаюсь. Говорит, что этот в тылу не отсиживался и пороху понюхал вдосталь. Понятно, что с наемниками общаться умеет. Но такого не забалуешь и гонор свой не проявишь. В раз обломает, он кулаки какие. С мозолями на костяшках пальцев, толстые, налитые силой. Я мимолетно пожалел его. Если придется уходить грубо и быстро... Сержант — первый кандидат в покойники. «Правила в полете простые. Соблюдать неукоснительно. Первое — перед стартом пристегнуть систему страховки. Второе — голову уложить в выемку и зафиксировать. Без команды страховку не снимать. В полете для выхода по нужде спросить разрешение. Кнопка на правом подлокотнике. Сортир сзади. Там есть указатель. И инструкция». Взгляд сержанта скользил по лицам, словно Бланток запоминал нас. Или просто оценивал новых подчиненных. «Мы стартуем обычным способом. И с высоты 10 километров уходим в космос. Летим к Луне. Там нас ждет коридор. Что это такое, вам рассказывали, так?» Мы понятия не имели, что это, но все же кивнули. Однако сержант не особо поверил в нашу осведомленность и на всякий случай пояснил. «Это установка, способная перебросить предметы на огромное расстояние за кратчайшие сроки. Точнее, за секунды». Я с трудом подавил удивленный возглас. Вот так дела. Равитанцы научились пожирать пространство. Эдак они и Вселенную за час облететь могут. «В нормальное пространство выйдем возле спутника Меринады. Оттуда на планету. Вся дорога займет около 7 часов. Если не желаете скучать, можете поспать. Снотворное в левом подлокотнике и в синей упаковке. Шуметь во время полета запрещено. Все ясно?» «Да, господин сержант». «Отлично. Насколько мне известно, вы проучились только 3 недели, так?» «Да». «То есть успели узнать самые азы. Ничего, доучитесь на войне. Подробный инструктаж получите на месте. А теперь последнее. Вы теперь полноправные наемники. С этого момента вам идет плата за каждый час службы. Поэтому все нарушения дисциплины и устава автоматически влекут за собой штрафы и наказания. Что такое автоматически, в курсе? Хорошо». Коротко кивнув, сержант отошел. Мы с полминуты просидели молча, переваривая информацию, а потом шепотом стали обмениваться впечатлениями и думать, что теперь делать. «Нас забрасывают к черту на кулички». Оттуда не уехать на машине и не добежать пешком. Вот это и называется попадоном. По полной программе. Обратно в лагерь Олмер летел на Книпе инженерной группы. Из его головы не выходила эта троица беглецов. Что-то странное в них, несомненно, было. Откуда они вообще появились? Как попали в лагерь? Может, имеет смысл посмотреть личные дела? Жаль, он не был с ними знаком раньше, и жаль, что все их сослуживцы уже улетели на Меринаду. Они бы помогли пролить свет на все странности и загадки. Книп успел пролететь половину пути, когда позади него взмыл в воздух огромный корабль и в сопровождении четверки самолетов стал набирать высоту. По приезде капрала сразу вызвал Ятлинг. «Поступаешь в распоряжение Небраста. Слетайте с лейтенантом в Добавиль. Там наша вербовочная контора. Посмотрите, кого они набрали». «Есть!» — склонил голову Олмер. «Передайте указания. Особо не привередничать, но и полное дерьмо не брать. Медицинский экспресс-анализ снимать на месте, остальное здесь. Если наберется человек 20, сообщите. Вышлю Цуфагера». Капрал кивнул. «Задание несложное и привычное. Он не первый раз ездил просматривать черновой материал. Оружие прихватите». «Конечно!» «Я не пистолет имею в виду. Захватите скины». Олмер удивленно вскинул голову. «Да», — поморщился капитан. «Пришло сообщение. На нашу разведгруппу на стаме напали. Двое убитых, один ранен. Напавшие скрылись, но, словом, дотлайская разведка перешла к активным действиям. Как бы они и здесь не начали шалить». «Понял». «Иди. После вылета доложи, как все прошло. Мебраст из Добавиля полетит на доклад к префекту». «Есть».